Андрей Ткачев. Сильнейший ученик. Книга 9. Глава 1. Спарринги с Рью никогда не были простым делом. Несмотря на то, что мы уже не первый год знаем друг друга, Ковач все равно умудряется меня на чем-то подловить. Правда, это все равно не дает ему определенного преимущества, но как факт, с ним никогда нельзя расслабляться. «Адриан, неужели ты мне поддаешься?» — спросил у меня Ковач, закидывая свой любимый молот себе на плечо, когда мы замерли метрах в 5 друг от друга после последнего сближения и обмена ударами. «Если бы», — хмыкнул я, покачав головой, — «ты вот какой бугай! Я на твоем пони вообще мелким кажусь!» «Ты просто так говоришь!» — рассмеялся мой друг. «Сам же знаешь, что рост не имеет никакого значения. Давай уже!» «Начни действовать серьезно!» Он перекинул молот в руки и сорвался с места. 5 лет учебы в Академии Пардес позволили нам не только стать одной командой, но и по-настоящему стать друзьями. Сложно быть равнодушным к человеку, который закрывал тебя собой от пуль или выносил из здания, которое вот-вот обрушится. Мы действительно впятером пережили многое. Да, я не ошибся. Ко 2-му году обучения в наш отряд пришел не Клаус, который сам изъявил желание присоединиться к нам. Сначала мы его приняли весьма настороженно, но оказалось, что наш целитель на самом деле не такой уж и холодный сноб, каким он нам до этого казался. Просто, как оказалось, Санадор сложно сходился с людьми. Приказывать подчиненным он мог без проблем, но вот так, чтобы на равноправных отношениях, для него подобное являлось довольно большой проблемой. Но, как я и говорил, когда ты десятки раз вытаскиваешь человека из-под очередной проблемы, то невольно сближаешься, и если вы друг друга не зарезали, то как минимум взаимное доверие возникает, а там и до дружбы недалеко. Возвращаясь же к Ковачу, за эти годы он действительно стал еще крупнее, чем был при поступлении. Его рост уже превышал 2 метра, ну а размахи в плечах, когда каждый день подкидываешь в руках тяжеленный молот, и говорить не стоило. Так что Рью был в этом плане сильнейшим из нас, как минимум внешне. Для мастера боевых искусств внешность не является определяющим фактором, равным его силе, но чего отрицать, Ковач внушал одним своим видом, так что неудивительно, что его, как правило, первым и пытались устранить при очередном столкновении с противником. Из-за всего этого Рью пришлось озаботиться крепкой защитой, чего раньше он просто терпеть не мог. Все же, когда тебе кучу раз попадает по голове, то ты невольно учишься на своих ошибках. Все эти размышления пришлось отбросить в сторону, так как рядом со мной пронесся молот, который совсем немного не успел задеть меня. Мы за эти годы приноровились к стилям боя друг друга, так что многие ходы знали наперед, но ведь мало изучить только основные связки своего спарринг-партнера. Надо успевать еще на них вовремя реагировать, да и никто не отменял импровизации, которая всегда выручала в подобных ситуациях. И тем не менее, знание того, что пролетевший мимо тебя молот может вернуться назад, позволяло мне не проигрывать в первые же секунды схваток. Уж очень любил Ковач метать его, чем многих заставал врасплох этим приемом. Перекат в сторону, и я встречаю кулак Рью своей ладонью, слегка отводя его в сторону. Остановить я этот выпад даже не думаю. Не те у нас весовые категории, но всегда можно использовать силу противника против него. Так и тут. Отвести руку, подбить ногу и оказаться за спиной парня, чтобы нанести несколько тычковых ударов по болевым точкам. Да, я не мог похвастаться такой же силой, как у Ковача, но я был быстрее и во многом техничнее. В этом плане наравне со мной действовал только не Клаус. Вот в ближнем бою с ним вообще лучше не сталкиваться, а то он со своими целительскими умениями мог такое делать, что все уже зареклись с ним сталкиваться. С другой стороны, огнестрел ему давался хуже, и в целом были возможности держать его на расстоянии от себя. Аллегра в плане бойца была чем-то средним. Она любила различные уловки и хитрости, а особенно заводить противника в ловушки. В ближнем бою она тоже все это использовала, а вот с огнестрелом на нашем фоне она была довольно средне, лишь немного выигрывая у Неклауса. С другой стороны, в метании предметов она не сильно уступала мне, а уж если это были иглы, то и вовсе всем приходилось напрягаться, чтобы не пропустить очередную ее атаку. Ну и, разумеется, нити. В плане тканей Аллегра вовсю демонстрировала уникальность ее клана как создателя бронеткани. Она даже нити использовала такие, что их не так и просто разрубить, не говоря уж о том, что если попался в ее сети, то выпутаться будет очень сложно. Мы, в принципе, за время учебы пытались подтянуть друг друга в тех дисциплинах, где сами уступали друг другу. Что-то получалось, а что-то нет, но по большей части во всех направлениях был прогресс. Только Джессика оставалась Кригер до мозга костей. Да, она уже более свободно пользовалась оружием и сама готова была атаковать противника, но все же все ее рефлексы и умения направлены на защиту как себя, так и своих подопечных. Это каждый раз перевешивало в наших совместных миссиях, и нам приходилось учитывать такой фактор, чтобы потом это не стало для нас неожиданностью, которая нарушила бы весь план. Так что мы все эти 5 лет учились друг у друга и спасали жизни друг другу далеко не один раз. Все это не могло не сплотить наш отряд и сделать его цельной боевой единицей, где каждый мог играть разные роли в любых миссиях, которые нам предстояло выполнить. Ну и разумеется, мы выполнили десятки миссий, которые добавили в наш послужной список в виде наемников. Правда, пока непонятно, как это пригодится нам в дальнейшем, но лучше иметь подобное официальное подтверждение наших умений, чем не иметь его вообще. Да и связи за это время мы приобрели в различных кругах и успели побывать, наверное, во всех уголках мира. Жаль, только рассказывать обо всем этом нельзя. Что-то из этого было не особо интересным, а другое защищалось условиями контракта. В общем, сложно с этим все. Наш спарринг в итоге, как всегда, закончился разрушениями тренировочной зоны. Мы все же пытались в первую очередь достать друг друга, не действительно победить. Не было смысла побеждать, когда мы члены одной команды. «Неплохо размялись», — улыбнулся Рью, вытирая пот со лба и осматривая разрушения, устроенные его молотом. Я, в отличие от него, старался не тратить энергию просто так, и все мои удары наносились только с целью пробиться сквозь защиту Ковача, что получалось далеко не всегда. Он ведь тоже к моим приемам привык. «Есть такое», — согласился я с ним, потирая свои кулаки, которые после ударов с использованием мистической энергии, даже с учетом регенерации, все равно болели. Все же не зря эту технику называют «огненными кулаками». После нее они прямо горели, да и визуальные эффекты были соответствующими. Да, за эти 5 лет мне удалось лучше освоиться со взаимодействием с мистической энергией и много нового узнать о своих предках, но это тема вообще отдельного разговора. Все же, как оказалось, у меня было довольно много неоднозначных личностей среди них, и часть из них явно принадлежали моему отцу, потому что иначе я не могу понять, откуда такие навыки появились у Кригеров, которые следили за чистотой линии крови. «Опять развлекаетесь?» Как всегда, без спроса вошла на полигон Аллегра. «Ты же знаешь, что мы предпочитаем тренировки разговором», открыто улыбнулся Ковач и подхватил подбежавшую к нему девушку. За это время Рью наконец-то перестал молчать и честно поговорил с Аллегрой, которая была совсем не против начать встречаться с ним, даже несмотря на то, что они из разных кланов. Все же они не являлись какими-то уж значимыми членами клана, чтобы на них имелись определенные планы у родственников. Будь иначе, их бы даже на учебу в академию не отправили. «Нам скоро предстоит последняя миссия в качестве студента в Академии Пардес, а вы тут ерундой занимаетесь», — осуждающе посмотрела на нас девушка. «Тебе бы тоже не помешало отточить навыки, пока есть такая возможность», — хмыкнул я, нисколько не смущаясь из-за действий этих двоих. Уже давно привык, что Аллегре всегда было плевать на чужое мнение. Конечно, за определенные рамки она не выходила, но даже так делала много смущающих поначалу вещей. Правда, ко всему рано или поздно привыкаешь, и эффект новизны тоже пропадает. «Вы, кстати, не знаете, что потом делать с оставшимися у нас баллами?» – спросил я у вновь занявшихся друг другом членов моей команды. «Да, в принципе, что угодно можешь потом забрать с собой, рассчитавшись ими», — спрыгнув со своего парня, пожала плечами Аллегра. «Все равно конвертировать их в деньги напрямую не выйдет. А так, в случае чего, можно будет и продать уже обмененное. Других вариантов просто нет. К тому же можно просто закупиться алхимией, которая всегда пригодится. Те же целебные пилюли или восстанавливающие точно никогда не помешают иметь в запасе». «Жаль, что нельзя заказать только что-то более существенное», — вздохнул Рью. «Со связями Академии могли бы обеспечить нам и индивидуальные заказы». «Куда уж индивидуальнее», — хмыкнул я. «У меня в комнате весь арсенал заполнен оружием». «Так это ты у нас такой», — покачала пальчиком Аллегра. «Собираешь трофеи с каждой миссии. Остальные же таким не сильно увлекаются». «Но тут ничего не могу возразить», – развел я руками и рассмеялся. «А где оставшиеся члены нашей команды?» «Ты же сам знаешь, что у них сейчас период узнавания друг друга», – отмахнулась Аллегра. «Так что не стоит им мешать. Может, дальше этого и не зайдет?» Для нас самым неожиданным было то, что Джессика и Никлаус вдруг решили сойтись. Уж очень не похожи они друг на друга. Да и вроде держались все время на расстоянии. И вот тебе на пара, невоссозданная пара, но все же. И вот из-за этого всего я даже отчасти был рад, что учеба заканчивалась. А то разбираться с этими парочками потом мне точно не хотелось. Еще хорошо, если никто не перессорится друг с другом, а то и такое возможно. «Вот, наконец-то, и миссию нам для выпускного нашли», — довольно улыбнулся я, увидев на браслете сообщение о новом задании. «Нам оставалось только выполнить его, и на этом основании, наконец-то, выпуститься из Академии. Все остальные предметы мы уже благополучно сдали, и остался единственный практический экзамен, на котором, по слухам, умирает каждый год около 30% выпускников». «Мы, как-никак, выпускники Академии Пардес, а значит, должны соответствовать своим навыкам, иначе мы не выпустимся». Глава вторая. У нашей команды сложилась за эти годы определенная репутация. И вроде бы она была хорошей, ведь мы завершали все свои миссии вполне успешно. Только вот большинство из них во время исполнения превращались в черти что, и по итогу мы каждый раз вынуждены были перевыполнять саму суть задания. Иногда это был наш сознательный выбор, но все же чаще это были обстоятельства, никак от нас не зависящие. Поэтому просто приходилось быть лучшими на своем курсе, чтобы банально выжить во время этих заданий. Да ничто иное так не заставляет тебя быстро прогрессировать, как опасность того, что ты в любой момент можешь погибнуть, если не будешь достаточно хорош. И тут играла роль любая мелочь, даже та, о которой ты мог не подозревать. В этот раз у нас была миссия на сопровождение. Не всегда это было что-то серьезное, но такая задача означала, что есть вероятность того, что на нас нападут во время доставки из одной точки в другую. Такие миссии в нашем списке выполненных заданий уже были, но ничего хорошего мы от этого, разумеется, не ждали. Как-никак, часто все это связано либо с работорговлей, либо с агрессивным промышленным шпионажем. Слишком часто за одним скрывалось куда больше, и нам просто не давали всей информации, чтобы мы в том числе могли действовать, полагаясь только на себя. В любом случае, это всегда были проблемные задания, но его нам подобрала Академия, так что и отказаться мы от него не могли. Так как это последнее задание, то мы подготовились к самым неожиданным условиям, и надо было видеть глаза сотрудников Академии, когда мы в полном обмундировании с дополнительным арсеналом вышли к самолету, который должен доставить нас до груза. Их тоже можно понять, потому что мы снарядились так, будто собираемся захватывать здание какой-нибудь корпорации средней руки. Для чего-то более серьезного и людей бы потребовалось больше. Но в любом случае нас не ограничивают в нашем решении, так как оно только наше и нам за него отвечать потом. Поэтому пусть нас и провожали неоднозначными взглядами, но собирались мы, стараясь предугадать любой возможный поворот событий. «Так это вы, наши сопровождающие?» – удивленно присвистнул один из работников нашего нанимателя. «А вы точно взяли задание на наше сопровождение? Мы вроде только груз собирались доставить из одной точки в другую». «Мы просто собираемся выполнить свою работу», – пожал плечами Рью, чего лица, как, впрочем, и наших, не было видно под шлемами. «Но, как знаете, ребята», – поднял руки водитель, – «в таком случае вот вам наш маршрут». Заглянув в машину, он достал из нее планшет, в котором был отмечен весь путь. «Вот рация», – протянул в свою очередь Рью одной из наших раций. «Она настроена на наш закрытый канал, так что в случае чего будем общаться через нее. Наших команд слушать так, будто мы ваше начальство, и тогда вы сможете добраться до нужной точки без проблем». «А вы не слишком загоняетесь?» – покачал головой второй мужчина. «Это же просто сопровождение груза, ради которого используют не охрану организации, а нанимают наемников». Скептически хмыкнула Аллегра. «В любом случае, все проблемы мы будем решать сами», – вновь заговорил Ковач. «С вашей стороны обеспечить возможность доставки груза и слушать наши команды, иначе мы просто не сработаемся». «Хорошо, хорошо, крутые парни и девушки», – добавил первый мужчина с небольшой задержкой. «Вы, главное, учтите, что груз требует к себе аккуратного обращения, в случае чего мы просто не можем ускориться». «Особые условия доставки?» – тут же уточнил у него Рью. «Что-то вроде того», – кивнул сотрудник нашего нанимателя. «Как вы сами понимаете, о том, какой груз, я вам рассказать не могу, да и не важно это. Но мы должны вести его очень аккуратно и не очень быстро, иначе могут с его доставкой возникнуть проблемы». «Хорошо», – немного подумав, кивнул Ковач. «Будем учитывать этот момент в дальнейшем». К сожалению, Академия никогда не выделяла нам для заданий технику, ее либо предоставлял сам наниматель, либо мы ее добывали по ходу выполнения задания. Одно дело – просто доставить нас до нужной точки, и совершенно другое – еще и доставить такой крупногабаритный груз, как машины, подходящие для сопровождения. «Машины, конечно, так себе», – недовольно цокнул я языком после осмотра того, что нам предоставил наниматель. Уже было понятно, что груз какой-то особенный, так как фургон, в котором его перевозили, очень хорошо укреплен, и даже по пересеченной местности, благодаря особой конструкции, он мог ехать практически ровно. А вот для сопровождения нам предоставили два джипа. Нет, они тоже были в довольно хорошем состоянии, но это не военный вариант транспорта. Они больше несли представительскую функцию, внушали любому постороннему, но вот на самом деле ничем особенным не являлись. Тут даже бронирование минимальное, поэтому и под пули в таком транспорте лучше не подставляться. То ли нас наняли на всякий случай, то ли вообще непонятно зачем. Делать подобный перекос в технике. «Придется ехать на том, что есть», – проворчал Рью, который тоже был не слишком доволен происходящим. «Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы преодолеть необходимый нам участок пути». «А сколько там по времени выходит пути?» – поинтересовалась Аллегра. «Пока только один Ковач видел, собственно, сам предложенный путь следования. Помимо него, есть еще несколько маршрутов, которые могут служить запасными», – развернула с помощью систем наших доспехов виртуальную карту Джессика. «Только, похоже, именно его они выбрали как раз из-за требования сохранности груза, так что надо быть осторожными. Не хотелось бы, чтобы там что-то взорвалось и еще и нас накрыло». «Жаль, нельзя узнать, что там внутри, чтобы понимать, чего ждать в случае провала», – поддержал ее Никлаус. «Будь они более открытыми, возможно, можно было бы придумать иные способы транспортировки, а то фургон уж больно примечательный», – кивнул он в сторону машины, которую мы должны оберегать. «Да, это определенная проблема», – согласился с ним Рью. «Такую машину просто не замаскировать, а значит, придется еще внимательно следить по сторонам, чтобы не пропустить какого-нибудь стрелка, чья задача уничтожить груз, а не просто его украсть. Все же вещь должна быть довольно ценной, раз ее перевозят при таких условиях. Только вот непонятно, почему охрана самой фирмы не взялась за это. Но такие вещи мы не можем спрашивать при заключении контракта». «Они там хоть человека могут перевозить. Пока мы об этом не знаем и пока это законно, то выполняем свою задачу, а вот дальше возможны вариации. Правда, пока нельзя сказать, чего хотелось больше. С нашей удачей все может обернуться очень даже плохо, и придется прикладывать много усилий, чтобы справиться с ворохом возрастающих проблем». Распределившись по машинам, мы отправились в путь. Нашу небольшую колонну из трех машин, разумеется, сопровождали дроны поддержки, которые находились в режиме невидимости и были распределены на разном расстоянии от машин. В этом плане то, что мы не могли двигаться быстро, нам даже на руку, ведь это позволяло куда более экономно расходовать и так прожорливую систему активности у подобных дронов. Тем более, зарядить их на ходу мы не могли из-за того, что просто некогда было все это монтировать на предложенные нам машины. Будь у нас хотя бы сутки перед выходом, что-то можно было придумать, благо нас наставники обучали действовать при самых неожиданных ситуациях, и чем мы только к концу выпуска не умели делать. Да, пусть и не всегда на мастерском уровне, но все равно это позволяло обходиться без узких специалистов и придумывать уникальные решения, которые здорово облегчали задачу на месте. Мы с помощью дронов фиксировали все движение вокруг, но благодаря тому, что выбрались в такое время суток, когда тут минимальный трафик, то ничего кроме обычных легковых машин на нашем пути просто не встречалось. Была, конечно, трасса поактивнее, которая некоторое время шла параллельно с нами, но потом она уходила в сторону, и в итоге по дороге мы ехали практически одни. Каждый пройденный километр пути в нас вызывал подспудное ожидание какой-то подставы, что вот-вот что-то произойдет. Причем именно так часто и происходило. В наших миссиях это вообще было нормой, когда что-то шло не так. Как, например, на одном из заданий мы при сборе сведений на одну некрупную корпорацию наткнулись на притон, где производили наркотики, причем он никакого отношения к корпорации вообще не имел. Нас там встретили далеко не радостно, и получается, что по итогу мы навредили своему же заказчику, который копал под конкурента, но попался сам. Так что мы ждали, что в любой момент на нас может выйти ударный отряд, и нам надо будет отстреливаться из всех пушек, чтобы обеспечить доставку груза до места. Но минуты шли за минутами, и ничего особенного не происходило. Нас даже некоторые машины объезжали сторонней дорогой, чтобы мы ничего с ними не сделали. Видимо, непроизвольно члены отряда стали давить своей аурой, а суммарно она у нас выходила довольно мощная. Так что проехали мы, можно сказать, без проблем и даже быстрее, чем запланировано. Вообще никаких задержек. Конечная точка пути оказалась складской зоной, куда нас после короткой проверки пропустили, и мы заехали в один из боксов, где были вынуждены оставить все, в том числе и машины. Задание на этом было выполнено, и нам расписались во всех электронных документах, которые подтверждали, что свою часть мы проделали в полной мере. Да, бывает и такое, когда нанимают специальный отряд, а в итоге ничего не происходит. И вот, с одной стороны, обидно, ведь все равно ничего не произошло, а с другой, можно же обойтись и более дешевыми средствами и получить тот же результат. Мы, забрав свое оборудование, быстро покинули как сам склад, так и складскую территорию, собираясь найти ближайшую точку, на которую можно будет вызвать самолет Академии для нашего забора. «Как-то выпускная миссия прошла спокойно», — решил высказать Никлаус общую неозвученную мысль. «Я думал, для выпуска придется делать что-то особенное, чтобы доказать свои умения и навыки». «Удача — это тоже умение», — пожала плечами Джессика. «Так что остается радоваться, что контракт закрыли без проблем». «Может, по этому поводу закатим пирушку?» — предложила Аллегра, весело улыбнувшись. И вот тут до моего слуха донесся сначала непонятный гул, а потом стоило поднять глаза в небо, как система шлема идентифицировала ракету средней дальности, которая пронеслась мимо нас. «Похоже, кто-то уже успел заказать фейерверк», — произнес я, и в этот момент на территории складской зоны произошел крупный взрыв. «Какова вероятность, что это только что уничтожили наш груз?» — спросил в пустоту Рью. «А ты еще сомневаешься?» — покачал я головой. «И так всем было понятно, что иного варианта просто быть не может. Похоже, мы просто добрались слишком быстро, и боеголовка, нацеленная либо на фургон, либо на одну из машин сопровождения, устремилась уже к складу, где должны были распаковывать сложный в транспортировке груз». «В любом случае, контракт мы успели закрыть до всего этого», — неопределенно махнула рукой Аллегра и предложила: «Давайте уже свяжемся с руководством, чтобы понять, что нам вообще делать». Глава третья. Ничего с нами делать в итоге не стали. Формально, да и не только, мы закрыли контракт, обеспечив доставку ценного груза. Тут к нам претензий быть просто не может, причем все соответствующие документы были подписаны больше, чем за 10 минут до, собственно, самого взрыва. Поэтому это был закрытый вопрос. То, что мы в итоге ни в чем не поучаствовали, тоже было нормальным. Возможно, какую-то другую группу и заставили проходить другую миссию, но мы на своем потоке и так являлись одним из самых результативных отрядов, и даже если бы имелась какая-то норма выполненных за год заданий, то мы ее уже в первые 3 месяца перевыполнили бы. Да мы чуть ли не все время были на миссиях, отрабатывая только что полученные знания. Жесткий подход, но он заставлял нас впитывать все, что нам преподавали, в тот же миг, потому что времени, чтобы уточнить у наставника непонятные моменты, потом точно не будет». И в то же время все это сочеталось как-то с реальной учебой. Спать, конечно, приходилось мало, но благодаря этому почти каждый смог наловчиться входить в состояние, близкое к трансу, в любой подходящий момент и восстанавливаться небольшими урывками. Разумеется, полноценный отдых подобный подход не заменит, но у меня однажды была миссия, когда я в течение недели уводил преследователей в сторону от основной группы, чтобы дать им шанс вырваться из окружения. Вот тогда я как раз не спал и продержался только благодаря этому приобретенному навыку. Много произошло за это время и плохого, и хорошего. Достижений и поражений, знакомств с новыми людьми и... потерь. Да, не всегда учеба проходила гладко, и мы теряли своих однокурсников или тех, кто был рядом с нами во время заданий, но и к подобному быстро привыкаешь. Все это побуждало еще больше наседать на учебу, чтобы стать лучше и не допустить новых смертей. Все эти 5 лет наставники Академии Пардес выковывали из меня острый клинок, который может быть и милосердным, и жестким. И только мой сознательный выбор в этом случае решал, каким путем я пойду. Отчасти это было честнее, чем навязывать нам свою точку зрения. Ведь даже среди наставников были приверженцы разных путей, и все же нам старались показывать объективный взгляд на мир. Ведь в нем не существует только белое и черное, а скорее множество оттенков серого, и чего будет больше, зависит только от тебя. Ведь именно ты создаешь вокруг себя то окружение, которое тебе ближе. «Ну что, ребята?» – с улыбкой произнесла Аллегра. «Настало время прощаться. Контактами мы уже обменялись, так что не вижу смысла продолжать», – как всегда довольно холодно произнес Никлаус. «Пусть с нами он и стал более открытым, но вот подобные высказывания, да и в целом поступки у него все равно проскальзывали, будто он боялся, что маска, которую он всем показывает, вдруг спадет, и все увидят его настоящего». Мы к этому уже давно привыкли и научились читать между строк. По сути, для Санадора обменяться с нами контактами уже было большим шагом. Кто бы мог вообще подумать в начале нашей учебы, что мы вдруг подружимся с этим высокомерным засранцем? А теперь действительно мы готовы ради него вписаться в любую заварушку, как, впрочем, и он ради нас». Наверное, ради подобного и стоило столько лет проходить закрытое обучение и не видеться с близкими, ведь все мы здесь приобрели практически вторую семью. Возможно, у других отрядов все и не так, но у нас были именно такие взаимоотношения. «Надо быть проще, Никлаус!» – похлопал его по плечу Рью. «И люди к тебе потянутся!» Уже то, что целитель на это никак не отреагировал, говорило о том, что мы вошли в его ближний круг. Другим он подобного не позволял. «Буду рад увидеть вас в своем городе, ребята», — улыбнувшись, произнес я. «То есть ты сейчас реально предлагаешь нам приехать к тебе в гости?» — с подозрением отнеслась к подобному заявлению Джессика. «Но ты же сама восхищалась моей мамой, пожал я плечами, так что не вижу в этом большой проблемы». «Я...» Не нашлась, что сказать, брюнетка. Вот вроде она и начинала знакомство со мной из-за того, что ей это задание выдали старейшины клана, но затем девушка присоединилась к нашему особому отряду. На третьем курсе погибли оба ее соклановца, и для Джессики это был реально сложный период, которую мы оказали ей поддержку, и она после этого окончательно отказалась докладывать клану о моем прогрессе. Не знаю, что ее ждет после выпуска, но хотя бы я предложил ей вариант, где можно будет перекантоваться в случае чего. Уже в доме Раэльма царь ее точно никто не тронет, ну а там посмотрим, как быть. Может, и мои мастера чем-то смогут помочь. Все же они довольно значимые фигуры в мире боевых искусств. Это из разряда того, когда никто об этом не говорит, но все и так знают. «Просто запомни, что я сказал», — подмигнул я ей. «Ну и остальные тоже могут приехать в гости, если захотят. Все же это гораздо легче, чем нам всем собираться на территории одного из кланов». «Это верно», — согласился со мной Рью. «И тем не менее, мы должны устроить пирушку по этому поводу, а то, понимаешь ли, часть курса на миссиях, часть уже убралась домой», – недовольно проворчала Аллегра. «Нет, я пить не буду», – слегка побледнел Никлаус, видимо, от накативших воспоминаний. «Мне хватило того раза». «Да брось ты», – махнула на него рукой блондинка и улыбнулась. «Подумаешь, с тигром в обнимку проснулся, он же был таким мягким». «Жаль, что пришлось возвращать владельцу». «Мы и трезвые, и опасные», — рассмеялся Рью. «А уж если напьемся...» «Да, лучше не повторять». Стоит отдать должное Академии. Если мы туда добирались сами, как получится, то обратно нас все же доставляли до материка, а дальше мы могли подыскать себе подходящий транспорт. Главная проблема была в том, что у нас за время обучения действительно собрался довольно хороший арсенал различного оружия и доспехов. Перевозить это все общественным транспортом, разумеется, нельзя, но и отправить этот груз отдельно, как сделали некоторые, я тоже не мог. Все же там мои трофеи, и мне не очень хотелось, чтобы они где-то затерялись из-за ошибок транспортной компании. Да если подобное затеряется, то геморроя будет куча. Единственным выходом во всей этой ситуации было арендовать отдельный вагон в поезде и заполнить его своими вещами. Собственно, и спать рядом с ними в том числе. Высадили меня достаточно далеко от моего города, и пришлось добираться с несколькими пересадками в течение недели. В общем, это целая эпопея с тем, как мне приходилось доказывать, что все, что находилось в специально опечатанных контейнерах, принадлежит мне и разрешено для провоза. Хорошо, хоть всеми соответствующими документами я озаботился заранее, и это не затягивалось надолго. Но все равно я, похоже, вызывал слишком много подозрений, иначе чего ко мне так прицепились? Но самое забавное, когда мне в вагон попытались вломиться самые настоящие зайцы, надо было видеть их глаза, когда они думали, что наконец-то нашли подходящий вагон, чтобы бесплатно добраться до другого города, и тут я с автоматом наперевес». В этой ситуации даже ничего говорить не пришлось, лишь передернуть затвор и направить оружие на них. Люди становятся на удивление вежливыми, когда в их сторону направлено заряженное оружие. Так что с определенной долей приключений, но я все же добрался до дома. Здесь меня ждал заранее заказанный фургон, где я сам перетащил все свои ящики, не доверяя это дело грузчикам. До этого хотя бы достаточно было отцепить мой вагон и присоединить его к другому поезду, так что никто моих вещей не касался. И вот я у дома родителей. Машину я припарковал рядом с гаражом, а сам тем временем подошел к центральному входу и уже намеревался постучать, как дверь сама открылась. «А ты не торопился, братец!» Прищурив глаза, серьезно произнесла моя повзрослевшая сестренка и тут же обняла меня, стиснув в объятиях. «Я вернулся», — с улыбкой произнес я, погладив ее по голове. Как оказалось, мне этого действительно не хватало. Из-за того, что толком было непонятно, когда именно я приеду, из-за все той же дороги, когда поезд, который может утащить мой вагон, еще необходимо было искать, да и задержки в пути имелись, родители не стали дожидаться меня. Ну, а я, прибыв в город, решил не сообщать им об этом и устроить сюрприз. Тем не менее, Самина уже вернулась домой на летние каникулы, так что мои ожидания вполне оправдались. Она действительно была дома. Мы не виделись целых 5 лет, и за это время моя сестренка из подростка превратилась в красивую девушку, взяв лучшие черты от мамы, но при этом став немного выше. Представляю, сколько у нее ухажеров на работе, с учетом такой внешности. Что не ускользнуло от моего взгляда, так это пластика ее движений. Похоже, кто-то увлекся боевыми искусствами куда сильнее, чем до моего отъезда. Просто то, что сейчас невольно демонстрировала мне Самина, явно говорила о том, что кто-то ее за 5 лет неплохо так подтянул в этом направлении, и она может оказаться вполне неплохим бойцом. Неужели мама решила заняться с ней боевыми искусствами? А то, помнится, учитель из нее, откровенно говоря, был так себе. При всех ее достоинствах мама совсем не умела учить. Причем учить именно боевым искусством. Когда дело касалось механики, она становилась словно другим человеком и объясняла все максимально понятно, что я уже после первых совместных с ней часов наловчился разбирать и собирать мотоциклы и в целом разбираться в технике. Остаток времени до вечера, когда со своих дел должны были вернуться родители, которые благодаря сестре уже знали, что я вернулся, мы провели в разговорах, рассказывая друг другу забавные моменты, произошедшие с нами за это время. Пусть у меня все время было посвящено учебе и постоянным миссиям, это вовсе не означало, что ничего курьезного не происходило. Да и мы сами влипали в различные приключения. Все же мы все были студентами, и иногда нам хотелось нарушать правила, даже понимая, чем это потом может грозить. Поблажку на наше состояние все равно никто делать не собирался. Сестра же одновременно с этим начала хвастаться своими новыми работами, и я не мог поверить, что все те изображения, что она показывает, были делом ее рук. тут присутствовали работы разной направленности, начиная от портретов и пейзажей, заканчивая фотографией и комиксами. Да, Самина вдруг решила попробовать себя в этом необычном направлении, и, как я понял с ее слов, с ней уже готовы заключить контракт несколько студий, которые занимаются комиксами супергеройской направленности. Все это было произнесено с такой гордостью, что мне не оставалось ничего иного, кроме как порадоваться за сестру, которая шла к этому долгие годы и постоянно совершенствовала свои навыки. Для таких деятельных людей, как она, самореализация очень важна, так что я искренне был рад ее успехам и даже не представлял, сколько ей пришлось приложить усилий, чтобы добиться такого. А ведь я сам видел, как она всему этому училась, и тем не менее, скачок в навыках был поразительным. Вот что значит упорство. Похоже, это наша семейная черта. Ну а потом домой пришли родители, и начался новый круг рассказов о своей жизни. Глава четвертая. Я далеко не сразу пришел в Дадзё, последний приют. Сначала надо было поговорить с родителями. Тут дело не только в том, что из-за правил обучения в Академии Пардос я не мог с ними толком связаться, но и... В общем, обо всем по порядку. «Значит, за тобой отправили наблюдать троих моих бывших соклановцев?» – спокойно переспросила мама, когда я рассказал ей про Кригеров. Папа нас во время этого разговора оставил от них, так как дело касалось клана, из которого происходила мама. «Да», — кивнул я, — «с Джессикой я смог договориться в итоге, а вот с ее братьями нет, но они погибли на третьем курсе, так что ее действиями, точнее их отсутствием, точно будут недовольны». «Все верно», — согласилась со мной мама, скрестив руки на груди. «Она была отправлена, чтобы выполнить задачу, которую потом сама же стала игнорировать». Ее будет ждать наказание по возвращении, и вполне возможно отправят на ряд сложных заданий, чтобы она делом исправила свою оплошность. Поэтому я предложил ей в случае чего заехать к нам в гости, добавил я после ее слов. Хорошо, немного подумав, кивнула мама. Со мной связываться бывшие родственники вряд ли станут, ну а если нет... Криво улыбнулась она, на миг придавив меня своей жаждой убийства. Правда, практически сразу ее глаза удивленно расширились. «И что, даже не скривишься?» «Мама!» — с упреком посмотрел я на нее, улыбнувшись. «Я же 5 лет проучился в Академии Пардос. Там нас чем только не обрабатывали, чтобы мы привыкали к самым суровым условиям, так что подобное я выдержу». «Да?» — скептически приподняла левую бровь мама. После этого ее аура стала раскрываться все сильнее, и вскоре воздух, казалось, стал вязким от усиливающейся с каждой секундой жажды крови. Я продолжал внешне спокойно сидеть под этим давлением, но вот уже на 10-й секунде пришлось ускорять течение своей внутренней энергии, чтобы держаться так же беззаботно. Никто в реальном бою не будет давить своей аурой так долго. Этот прием все же предназначен для подавления противника или чтобы, ударив в краткий миг, заставить его ошибиться. Так что я продолжал держаться до тех пор, пока двери в комнату не открыл папа, который уже нисколько не скрывал от меня свою причастность к миру боевых искусств, спокойно подошел к маме и положил ей руки на плечи. «Дорогая», — ласково улыбнулся он, — «в округе все собаки уже устали лаять с перепугу. Может, хватит?» Действительно, после небольшой паузы согласилась с ним мама и убрала давление своей ауры. Сразу дышать стало легче, и я мысленно выдохнул. «Папа, ты больше не скрываешь от нас свое прошлое?» — поинтересовался я у него. «Смысла уже нет», — пожал он плечами. «Да ты и сам отправился в Академию по моей рекомендации, но на самом деле это мало что изменит». «Из-за того, что твой отец теперь не скрывает свои навыки, не означает, что он резко перестал быть неуклюжим медведем». Ласково коснулась его руки мама и счастливо улыбнулась. «Дорогая!» – смущенно возмутился папа. «Раз такое дело, то вы лучше скажите, чем мне грозит интерес клана Кригер?» Обратился я уже к обоим родителям, раз уж папа решил вернуться в комнату. «Алистер Кригер твой дед», – закусила губу мама, видимо, думая, как лучше его охарактеризовать. «Он очень сложный человек и очень упрямый и властный глава клана. Если он уже стал тобой интересоваться, то вряд ли так просто отступит, и мне это сильно не нравится». «Но наш сын же не клановый», – посмотрел на нее папа. «Этот момент можно обойти», – тяжело вздохнула мама. «Дети изгнанников могут снова войти в клан как полноправные члены, будто их родители и не были изгнаны, если пройдут через испытания, что назначат старейшины. Доказательство силы крови клана или типа того», – пожала она плечами. «Так что вполне возможно, что глава клана захочет провести Адриана через это испытание, если увидит в нем потенциал для клана». «А моего мнения они спрашивать не будут?» – хмыкнул я, не слишком довольный, куда идет весь этот разговор. «В таких вещах кланы весьма консервативны и высокомерны», – покачала головой мама. «Так что тебя поставят перед фактом. До этого момента спасало лишь то, что ты учился в Академии Пардес. Но сейчас тебе стоит поговорить со своими мастерами в Дадзё. Тут только они могут помочь. С ними Алистер ссориться не захочет». Как занимательно. Да еще и мама своего отца называет только по имени или глава клана. До сих пор обижена на него за изгнание, или это результат воспитания в клане, когда отец и глава клана – это чуть ли не разные личности, и одного можно любить, а вот второму надо беспрекословно подчиняться? Сложная тема, особенно для того, кто по клановым обычаям не обучался и не жил во всем этом. «И еще один момент, который тебе надо знать, Адриан», – немного помявшись вначале, произнес папа. «Самина пробудила свою кровь». «Совсем не так я думал, что произойдет наш разговор, но как уже вышло. То, что Самина смогла пробудить свою кровь в мое отсутствие, тоже было довольно неожиданным. Но теперь хотя бы понятно возникшее у нее откуда-то совсем не характерное для нее пластика движений». И тут неожиданным оказалось еще и то, что обучать Самину взялась мастер Маками. Вот это вообще невозможно представить. Но факт, как говорится, налицо. Интересно, что вообще ее сподвигло взять еще одного ученика? Так-то наставница не самый общительный человек, чтобы вот так взять и сделать. Или же тут Самина сама как-то постаралась? И почему у меня теперь еще больше вопросов? Я подошел к деревянным воротам Дадзё, в котором не был целых 5 лет. Все это навевало ностальгические воспоминания о том, как я здесь обучался боевым искусствам и через какие испытания пришлось пройти, чтобы достичь своего уровня до поступления в академию. Без помощи моих мастеров я бы точно там не выжил, причем буквально. Ворота раньше мне никогда не поддавались, несмотря на все те усилия, что я прикладывал, чтобы сдвинуть их с места. С другой стороны, я десятки раз видел, как это делали не только наставники, но и Эйка. От воспоминания о блондинке на лице сама собой появилась глупая улыбка. Но я помотал головой, отбрасывая все мысли в сторону. Сейчас я все же хотел проверить свою догадку. На самом деле ворота были не такими уж тяжелыми на вид, но вот то, что их сдвинуть нельзя простым физическим усилием, я уже давно убедился. А значит, все дело в мистической энергии, которую я в тот момент не мог толком управлять. Сейчас, разумеется, контроль стал намного лучше, и я многому научился, но так же делать все невзначай, как это делали наставники или Эйка, я бы не смог». Да и, откровенно говоря, я боялся провала. Поэтому, встав у ворот, я мысленным усилием стал все сильнее раскручивать свою внутреннюю энергию, которая благодаря этому движению в разы увеличивала мои показатели. Часть этой энергии я направил в ноги и в правую руку, который коснулся поверхности ворот. Раньше я ведь не обращал внимания на то, что вокруг меня всегда находится мистическая энергия, и только в Академии Пардес я смог развить достаточную чувствительность к ней и взять ее под контроль, наконец-то перестав делать вещи, которые у меня получались лишь неосознанно. В плане боевых искусств лучше всего действовать, понимая, что именно ты делаешь и что для этого используешь, иначе можно не только ошибиться в самый неподходящий момент, но и навредить себе. Так что как только я коснулся ворот, я ощутил просто море мистической энергии внутри них. Точнее, даже не так. Эта энергия обволакивала ворота и стены, что отделили Дадзю от остального города, как будто кто-то воздвиг тут еще одну стену, которая была невидима глазу. И все же я уже совсем не тот школьник, которым был 5 лет назад, и так просто сдаваться даже от осознания масштабов происходящего не собирался. Энергии в руку направилось еще больше, и я сделал медленный шаг вперед. Создавалось такое ощущение, что я уперся в гору и пытаюсь ее сейчас сдвинуть, но передо мной была не гора, да и двигался я окутанный мистической энергией, а значит, мои возможности возросли многократно. Я чувствовал, как пот катится со лба и как все сильнее напрягаются мышцы, пытаясь преодолеть сопротивление ворот, но вот, наконец-то, они немного сдвинулись внутрь. Из-за этого я чуть не потерял всю концентрацию, но быстро взял свои эмоции под контроль и продолжил двигаться дальше. Не знаю, сколько это времени заняло, но, наконец-то, между створками ворот образовалась достаточная щель, чтобы я мог продвинуться вперед, не протискиваясь сквозь нее. Собственно, я это и поспешил сделать, пока ворота ничего не учудили, а то мне уже реально стало казаться, что они смеются над моими потугами. Самое обидное, что закрыть ворота оказалось до бесящего легко. Тут никакого сопротивления просто не было. И все же это не отменяло того, что я наконец-то смог попасть в Дадзё, последний приют, через ворота, а не как раньше, перепрыгивая через стену. Бесспорно, последняя намного легче, тем более сейчас мне для этого не нужны дополнительные средства, но вот пройти через ворота было одной из моих целей, ради которой я столько тренировался. А ведь подобным образом я сдвигал в сторону бронированные машины, которые весили по несколько тонн. «Долго провозился с воротами, ученик!» Поприветствовал меня, как всегда, с банкой пива мастер Беккер. «Неужели в академии тебя так ничему и не научили?» «Рад видеть вас, мастер!» Искренне улыбнувшись, я со всем причитающимся уважением поклонился ему. «Вы совсем не изменились!» «Еще бы!» — фыркнул он, задрав голову. «Я только стал сильнее, ведь мы тоже не стояли на месте. Пойдем, ученик!» Махнул он рукой и зашагал по тропинке, ведущей вглубь Дадзё. «За это время мы придумали для тебя столько тренировок, не терпится уже испытать их». Ну а чего, собственно, я ожидал от своих мастеров? Для них я всегда был не только учеником, но и возможностью проверить свои самые безумные идеи, чтобы уж после этих проверок менять мою программу тренировок. «Я не с пустыми руками, мастер», — показал я ему на кофр за своей спиной. «Так что, если возможно, я бы хотел встретиться со всеми наставниками». «Так мы идем в столовую, чтобы там ты подробно нам рассказал, чему сейчас учат в Академии Пардес и сколько нам предстоит изменять после их кривых ручек», — нагло улыбнулся мастер Беккер. «Ух, чувствую, что мне предстоит пройти через адские тренировки, чтобы доказать своим наставникам, что я не стоял на месте все эти годы». Глава 5. Пусть я и не мог связываться с родными во время обучения в академии, но это не значит, что я не вспоминал о них все это время. Так что во время миссии я собирал не только трофеи различного назначения, но и различные сувениры, которые могли бы им понравиться. Родителям и Самине все понравилось, тем более для них был подготовлен далеко не один такой подарок. А вот что подарить моим мастерам было еще той проблемой. Все же они сами люди довольно состоятельные и обладающие связями по всему миру, так что если им что-то требовалось, то они могли это легко достать. Поэтому пришлось учитывать интересы каждого и очень сильно напрягаться, чтобы все провернуть, как я задумывал. В столовой меня действительно встретили все наставники. Даже мастер Торвар, которая как раз чаще всех отсутствовала в Дадзё из-за своих поездок, не хватало лишь старейшины и Эйка, но я предпочел пока не обращать на это внимания. И так меня сверлили настолько любопытствующими и оценивающими взглядами, что становилось не по себе. «Адриан!» — радостно поприветствовал меня мастер Харонар. «Надеюсь, ты не забывал заниматься музыкой, пока был на учебе». «Как можно, мастер Харонар?» — улыбнулся я ему. В действительности, в академии мы какие только дисциплины не проходили. По мнению наставников, мы должны разбираться во множестве тем хотя бы поверхностно, чтобы в случае чего иметь возможность замаскироваться под человека любой профессии. Самым шиком считалось полностью вжиться в роль под руководством наставницы Жозель, которая занималась не только актерским мастерством, но и чтобы наше занятие выглядело таким же естественным, как и у того человека, чье поведение мы копировали. Сложная дисциплина, но мне кажется, удавалось вживаться в самые разные роли. И да, музыкальные инструменты тут тоже были, причем в большом количестве. «Я же тебе говорил уже кучу раз, чтобы ты обращался ко мне по имени», — шутливо возмутился мужчина. «Простите, мастер, я, как всегда, вежливо поклонился, но исправляться не стал». «Смотрю, ты хорошо ел, ученик», — сверкнула своими зелеными глазами мастер Торвар. «Я не забывал ваших уроков», — поклонился я уже ей, «да и нам разрешали самим готовить пищу. Без ложной скромности могу сказать, что ко мне часто заходили только из-за того, чтобы отведать приготовленные мной блюда». «Надеюсь, твои навыки за это время улучшились», — благосклонно улыбнулась мне женщина. «А меня чем порадуешь, Адриан?» Обратил на себя внимание мастер Райлин, который, казалось, совсем не изменился за это время. «Вот ты вроде знаешь, что мужчине уже достаточно много лет, но есть такая категория людей, которые, кажется, замирают в одном времени и больше никуда не сдвигаются. Так вот и он как будто замер в удобном для себя возрасте и стареть больше не собирается». «Я для вас приготовил небольшие подарки». Сбросив ящик с ремнями для удобной переноски по типу рюкзака, я раскрыл его и стал копаться во внутренностях. «Это вам, мастер Беккер», — не глядя бросил я ему брелок с ключами. Разумеется, мужчина ловко поймал его прямо в воздухе, а вот затем задумчиво посмотрел на то, что было изображено на брелоке. «Это то, что я подумал?» — заинтересованно посмотрел он на меня. Взгляд был настолько сильным, что мне пришлось отвлечься и переключить внимание на него. «На связке ключ от арендованного до конца недели гаража, в котором находится мотоцикл в довольно эксклюзивной расцветке», — произнес я и после этого задумался. «Наверное, его потом можно будет перекрасить, но это вы уже сами решаете. В гараже также будут все документы на передачу его вам в собственность». «Откуда подобное?» Потряс он брелоком со значком фирмы, что занимается исключительно кастомными мотоциклами, и найти два похожих от них почти невозможно. Более того, они не делают ничего на заказ и продают только то, что сами придумали. Он же должен стоить как... даже не знаю что. Это трофей, пожал я плечами, так что не вижу ничего в этом предусудительного, чтобы его подарить вам. Все равно ездить на нем я не собирался. Даже закашлялся от моего ответа мастер Беккер. «Тогда хорошо». «Да, будет интересно посмотреть, когда он увидит это. Я сам был довольно неоднозначного мнения, когда мне достался подобный трофей, от которого все остальные отказались. Зато я знал, что у меня среди знакомых есть один любитель мотоциклов, который подобному даже обрадуется». Но все равно, вот что происходило в головах механиков этой знаменитой на весь мир фирмы, чтобы сотворить подобное, так еще и, видимо, продать кому-то. Ну да ладно, главное, что удалось все скинуть на мастера Беккера. Правда, чувствую, что за подобный подарок он меня отдарит еще теми тренировками, так что надо уже подготавливать себя к этому. но удержаться от подколки, более характерной для Аллегры, чем для меня, я все же не мог. Нет, определенно, я многого нахватался от нее. Впрочем, как и все члены нашей команды в той или иной мере. «Дальше», — продолжил я рыться в ящике, — «мастер Райлин, я долго думал, что же вас может заинтересовать, так что не придумал ничего лучше этого». Я взял связку флешек в руки и передал их заинтригованному наставнику. «Только смотрите их там, где за вами никто не сможет подсматривать», — тихо произнес я ему на ухо, и мастер, понимающе кивнул, сально улыбнувшись. «Из-за того, что во время наших миссий мы часто...»